Комментарии автора. Через 7 дней после Прохоровского побоища. Отношение историков к знаменитому столкновению весьма неоднозначно. Долгое время господствовала общеизвестная точка зрения, согласно которой 12 июля 1943 года в районе железнодорожной станции Прохоровка произошло грандиозное встречное танковое сражение, изменившее ход Курской битвы. Носителем этого взгляда явился никто иной, как непосредственный участник событий, командующий 5-й танковой армией П. Ротмистров. По его словам, обстановка сложилась так, что противники начали наступление друг на друга одновременно. Боевые порядки 5-й танковой, в которой преобладали так называемые основные лошадки советских танковых войск Т-34-76, на полном ходу врезались в клин моторизованных дивизий СС «Лейбштандарт Адольф Гитлер», «Рейх» и «Мертвая голова», насчитывающих до 500 танков и штурмовых орудий. В грандиозной свалке с обеих сторон приняло участие около 1200 боевых машин различных типов. Поле боя осталось за нами. ССовцы были обескровлены, разбиты и начали отход. Представители другой точки зрения уверены, никакого так называемого встречного боя не было и в помине. Немцы заранее перешли к обороне и встретили атакующие 34-ки Ротмистрова массированным огнем «Тигров-Пантер», штурмовых орудий и противотанковой артиллерии, в результате чего 5-я танковая понесла неоправданно большие потери. Выполнить поставленную задачу ее командующий не сумел, несмотря на то, что, действуя в полосе до 20 километров, смог добиться плотности атакующих боевых порядков до 45 танков на 1 квадратный километр. В результате несомненного преимущества немецкой противотанковой артиллерии и танковых пушек, напомним, броня 34-ок гарантированно пробивалась на дистанциях до 1,5 километра, а снаряды 76-миллиметровых орудий Т-34 взламывали защиту того же «Тигра» на расстоянии не более 500 метров, да и то не всегда. Потери составили около 330 танков и САУ, без учета группы генерала Труфанова. Германские потери были меньше, до 220 танков. Впрочем, чехарда с подсчетами творится до сих пор. Каждая сторона в то время преуменьшала свои и многократно увеличивала чужие, поэтому верить отчетам и сводкам, которые сохранились в архивах, на 100% нельзя однозначно. Некоторые современные исследователи обвиняют Ротмистрова в осознанной неправде. Боясь гнева дядюшки Джо, генерал просто-напросто исказил реальное положение дел. Сталин не простил бы ему практического уничтожения 5-й армии. А также, ко всему прочему, обрушился и на конструкторов, обвиняя их в создании неэффективных образцов техники, которые по двум самым главным параметрам – броня и артиллерия – уступали немецкой. При этом критики ссылаются и на данные противника. Судя по сводкам, мемуарам и исследованиям, ни немецкие очевидцы, ни немецкие историки попросту не заметили встречного сражения. В их источниках речь идет только о тяжелых боях на Прохоровском и Обаянском направлениях и многочисленных попытках русских контратаковать. Истина, как всегда, посередине. Сражение на южном выступе дуги действительно было грандиозным, длилось не один день и заняло огромную территорию. В ряде случаев боевые порядки перемешивались, танки вели огонь с самых коротких дистанций, на которых преимущество «Пантер» и «Тигров» терялись. Были случаи таранов. Во многих советских источниках времен войны несколько преувеличено количество новых немецких машин. В операции «Цитадель» приняли участие 144 «Тигра». Влияния на ход событий они оказать не могли. С применением «Пантер» вообще произошел конфуз. Машины прибыли на фронт настолько несовершенными, что большинство просто-напросто сломалось. Чего только стоит самовозгорание двигателей. Так называемые непробиваемые САУ, «Фердинанд» модель использовал совершенно бездарно. Для аккуратных, вдумчивых немцев такое вообще-то не характерно. Попросту послав их в качестве броневого тарана на советские минные поля. Те немногие суперсамоходки, которым удалось не подорваться на фугасах и выйти к нашим позициям, были уничтожены пехотой. Пара гранат в моторное отделение. Так как не имели ни прикрытия, гренадеров отсекли на дальних подступах, ни пулеметов, чтобы отбиться. Как выразился Гудериан, стреляли из пушек по воробьям. И вообще, в борьбе с 34-ками основную роль играли противотанковые пушки, пресловутые «Мардеры» и «Артштурмы». Скорбный факт. Под Прохоровкой, устаревшим Т-34-76, досталось по полной. Потери измерялись сотнями сожженных и разбитых машин. Где собиралась одна из последних серий Т-34-76? 34-ка. Танк исключительный. Подробно на его становлении останавливаться не имеет смысла. Достаточно отослать читателей к многочисленным публикациям, в которых машина, так сказать, разобрана буквально по винтикам. Отметим, в течение всей войны танк был здорово модернизирован, в основном сохранив при этом столь характерный для него внешний вид. Конечно же, Т-34 41 года не идет ни в какое сравнение с тем Т-34-85, который заканчивал войну. В 41-42 годах, имея практически непробиваемую для немецких танков и противотанковых пушек броню и орудия, способные ломать не только борта, но и лоб достаточно слабеньких ПЗТ-11, ПЗТ-111, ПЗТ-В1, а также совершенно негодных для боя с русским танком трофейных чешских ПЗ-35Т и ПЗ-38Т с расстояния в 1000 метров 34-ка имела недоработанный двигатель, постоянно выходящий из строя. Зато моторы немецких машин заслуживают самых высоких похвал. Не в последнюю очередь, благодаря их выносливости, немцы и оказались под Москвой. В конце войны положение изменилось с точностью до наоборот. Хорошо бронированные немецкие танки, «Пантеры» и «Тигры» испытывали постоянные проблемы с двигателями. Но их снаряды пробивали 34-ку за 1,5, а то и за 2 километра. Однако новая 85-миллиметровая пушка среднего советского танка действовала не хуже хваленной немецкой 8-8, а усовершенствованный двигатель В-2 позволял ему совершать 500-километровые броски в тыл противника. Что касается артиллерии, в течение всей войны конструкторами делались попытки вооружить Т-34 наиболее мощным и пригодным для усиленной эксплуатации орудием. До 1944 года танк вооружался 76-миллиметровой пушкой. Таким образом, на танкостроительных заводах собирались серии Т-34-76. Но начиная с 1942 года, после того, как немцы отошли от шока, первые встречи с 34-кой настолько потрясли немецких танкистов, что те потребовали от германской промышленности скопировать точно такой же танк, и создали достойные танковые и противотанковые образцы. Ее пробивной способности было явно недостаточно не только для «Тигров» и «Пантер», но и для модернизированных германских «Троек» и «Четверок». остановились на 85-миллиметровой пушке, способной достойно бороться с так называемыми кошками. Зимы 44-го в серию пошел Т-34-85, который явился основным нашим танком в конце войны. Т-34-76 имел массу недостатков. В частности, очень тесную башню, в которой с трудом могли уместиться два члена экипажа. Американцы недоумевали, каким образом русские танкисты помещаются там зимой, в полушубках и ватниках. Из-за невозможности разместить в башне еще одного человека, командир вынужденно совмещал со своими прямыми обязанностями еще и функцию наводчика, что негативно сказывалось на эффективности и командования, и стрельбы. У немцев было 5 членов экипажа. В танковых башнях действовали командир, наводчик и заряжающий. Кроме того, чрезвычайно плохой обзор из танка не позволял оценивать обстановку и вовремя на нее реагировать. Так механику-водителю приходилось постоянно держать приоткрытым люк. Стрелок-радист со своего места почти ничего не видел и во время боя часто бил вслепую. Первые рации были из рук вон плохими и стояли только на так называемых радийных танках. Неудачным оказалось расположение топливных баков по сторонам боевого отделения. Воспламеняясь, они часто не оставляли никаких шансов экипажу. Все эти недостатки исправлялись в ходе войны. Правда, топливные баки оставили на прежних местах. Так экипаж Т-34-85 с новой башней уже был полноценным и, как положено, насчитывал 5 человек, хотя танкисты иногда отказывались от стрелка-радиста и воевали вчетвером — 3 башнера плюс механик-водитель. Проклинаемые всеми водителями неудобная 4-скоростная коробка. Один из самых больших недостатков первых Т-34. Слабая и капризная 4-скоростная коробка. Зубцы при переключении часто крошились, отмечались разрывы картера коробки. Для того, чтобы переключить передачу, стрелку-радисту приходилось подхватывать рычаг и тянуть его вместе с механиком-водителем. У последнего просто не хватало на это сил. Так что для нового танка требовались водители с очень хорошей выучкой, а таких катастрофически не хватало. Неопытный механик мог вместо первой передачи воткнуть 4-ю, она тоже назад, что приводило к поломке. Положение кардинально изменилось только тогда, когда на знаменитом 183-м заводе разработали 5-скоростную коробку с постоянным зацеплением шестеренок. Немцы выкатили свой ответ на всемогущество 34-ок. «Тигр» оказался самым тяжелым в мире, самым вооруженным и до 1944 года практически неуязвимым немецким танком, который попортил нам много крови. Достаточно сказать о его весе, почти 60 тонн. Для того, чтобы гигант не проваливался от собственной тяжести, катки на нем расположили в шахматном порядке. ПЗ-Т, В-1, первый танк, который вместо рычагов имел штурвал. Махиной можно было легко управлять. Лобовая броня составляла 100 мм и была для наших танкистов практически неуязвима. С бортами тоже приходилось повозиться. Нужно было подойти на расстояние не более 500 метров, а в реальности боя того ближе, однако ПЗ-Т, В-1 редко кого подпускал к себе. Его 88-миллиметровое танковое орудие, пожалуй, самое грозное и лучшее из всех на то время существующих. Что касается знаменитой своим качеством оптики, а также традиционной, очень хорошей выучки экипажа, здесь мы долгое время просто безнадежно отставали, остается только констатировать прискорбный факт. Бороться с подобным зверем нашим ребятам было чрезвычайно тяжело. Танкисты в буквальном смысле чувствовали себя голыми, когда сталкивались с этими проклятыми машинами. Так в 43-м году из своей 76-миллиметровой пушки они могли поразить тигр с близкого расстояния, все те же 500-300 метров, и то лишь новым подкалиберным снарядом, а их выдавали под расписку по 3 штуки на боекомплект. Сложность состояла в том, что даже при всех благоприятных обстоятельствах поражались не все, а определенные места. Нужно было изловчиться и влепить подкалиберный в борт между опорными катками. За ним размещалась боеукладка «Тигра». Или под основание башни, тогда ее клинило. Или по стволу пушки, или по задней части, там располагались бензобаки. Или на худой конец били по колесу-ленивцу, по ведущему колесу, по опорному катку или гусенице. От остальных частей снаряды попросту отскакивали. Доходило до того, что тигры спокойно выползали навстречу Т-34, нисколько не опасаясь последних. Вот в качестве примера воспоминания танкиста Н.Я. Железнова. Они, тигры, стоят на открытом месте, а попробуй подойди. Он тебя сожжет за 1200-1500 метров. Наглые были. Мы как зайцы от тигров бегали, искали возможность, как бы так вывернуться и ему в борт влепить. Тяжело было. Если ты видишь, что на расстоянии 800-1000 метров стоит тигр и начинает тебя крестить, то пока водит стволом горизонтально, ты еще можешь сидеть в танке. Как только начал водить вертикально, лучше выпрыгивай. Сгоришь. Появление на 34-ках 85-миллиметрового орудия исправило положение. Можно стало даже выходить один на один, но все равно. До конца войны пресловутые ПЗТ-В1 оставались для нас самыми нежелательными противниками. Добротные немецкие пулеметы со скоростью 1200 выстрелов в минуту довершали начатое. МГ-42 — страшное оружие. Наши солдаты называли его гитлеровскими косами. Попадая в кость, пуля из такого пулемета попросту вырывала ее из тела. Аэроразведка предупредила о нем Катукова и Ротмистрова. М.Е. Катуков — один из выдающихся советских танковых командиров. Его бригада, в составе которой находились Т-34, в 41-м году полностью разгромила танковую колонну Гудериана под Тулой. Именно тогда в частях Панцерваффе распространилась тотальная боязнь перед Т-34, который казался неуязвимым. В ходе Курского сражения генерал командовал 1-й танковой армией. Решительные контратаки его боевых машин на немецких флангах не в последнюю очередь вынудили Манштейна начать отход после знакового Прохоровского сражения. Вообще, к концу войны было создано 6 гвардейских танковых армий. 1-я танковая армия — М.Е. Катуков, 2-я танковая армия — А.И. Радзиевский, 3-я — П.С. Рыбалка, 4-я — Д.Д. Лилюшенко, 5-я — И.Т. Шлемин и 6-я танковая армия — А.Г. Кравченко. Ни один снаряд знаменитых и гибельных для остальных «Тигров» и «Пантер» САУ-152 не пробил его башни. Пожалуй, единственным достойным врагом «Тигров», «Пантер» и «Фердинандов» на 1943 год оказалась наша самая мощная в мире самоходка САУ-152, орудие 152 мм, которое при удачном выстреле, конечно, с приемлемого расстояния, могла оставить от любого немецкого танка одни гусеницы. Имя ей дали соответствующее — «Зверобой». Чудом протащившие свои 76-е, имеются в виду советские 76-миллиметровые пушки ЗИС-3, одни из самых массовых в нашей армии. Немецкие солдаты за характерный звук выстрела звали их «бам-бум». Там развернулись приданные самоходчики на своих бензиновых зажигалках. Зажигалки, хорошо известные в войсках Су-76. У самоходки был бензиновый двигатель. При попадании снаряда Су-76 вспыхивала как спичка. Судя по воспоминаниям, за это свойство ее не особо любили, поэтому СУ и получила подобное прозвище. Тем не менее, выпускалась она до конца войны. Он свалился обратно в распахнутый сдвоенный люк. Так называемый большой люк характерен для Т-34 ранних выпусков. По идее, большой или сдвоенный люк был предназначен для покидания танка сразу двумя членами экипажа, заряжающим и наводчиком. Кроме того, он предназначался для ремонта и замены 76-миллиметрового орудия. Именно через него можно было вытащить люльку зубчатым сектором вертикальной наводки. Через него также вынимали и топливные баки, закрепленные в надгусеничных полках корпуса. Но для экипажа люк оказался неудобен и тяжел. Раненым танкистам было его не открыть. К тому же в случае, если люк заклинивало, а такое случалось, башнеры погибали. Жалобы и боевой опыт вынудили конструкторов перейти к двум отдельным люкам башни. Вообще, люки опытные танкисты всегда старались держать открытыми. На более поздних танках командирская башенка запиралась защелками на пружинах. С ними с трудом справлялся даже здоровый человек. Поэтому пружины снимались самими танкистами и оставлялись только защелки. Вообще, когда снаряд попадал в башню, счет времени для того, чтобы покинуть машину, шел на секунды. Иногда люк закрепляли брючным ремнем. Один конец цепляли за защелку люка, а другой обматывали вокруг крюка, державшего боеприпасы на башне. В случае попадания, если что, головой ударил, ремень соскочит, и ты выскочишь. Воспоминания танкиста А.В. Бондаря. Он всегда сам вызывался в разведку. Разведка боем — самое страшное, что могло случиться с экипажем. Танки посылались для проверки прочности обороны противника, для выявления его огневых средств и так далее, то есть практически на верную гибель, ибо выполняли роль своеобразного живца. Именно по подобным разведчикам открывали огонь замаскированные немецкие батареи. По воспоминаниям танкистов, почти всегда подобная разведка заканчивалась либо ранением, либо, что чаще, смертью. Вот почему поначалу вызывались добровольцы, а если таковых не находилось, назначали смертников. Распахнул командирский люк и отсоединил от разъема бесполезное ТПУ. Еще одна маленькая хитрость, благодаря которой танкист оставался в живых, когда счет времени шел на секунды. ТПУ – танковое переговорное устройство. Фишку ТПУ почищали так, чтобы она легко выскакивала из гнезда. Иначе провод мог задержать новичка. В случае пожара подобная задержка оказывалась роковой. И вообще те, кто не раз уже горел в танках, проверяли перед боем и одежду. Ничто не должно было мешать молниеносно покинуть машину. Так уж повелось. В танковых войсках выживали самые шустрые. Неторопливым здесь было делать нечего. В мясорубке у Корсуня, где в котле за одну ночь сварилось не менее 50 000 немцев. За Корсунь-Шевченковский котел командующему 2-м Украинским фронтом генералу армии Коневу было присвоено звание маршала. В феврале 1944 года в результате наступления советских войск на правобережной Украине в полное окружение попали 11-й и 42-й армейские корпуса, включая моторизованную дивизию СС «Викинг», более 60 000 человек. Попытки вермахта деблокировать так называемый «котел» ни к чему не привели. Уйти удалось немногим. ночь прорыва стала трагической для 50 тысяч солдат. Для немцев это была вторая после Сталинграда трагедия, но, как показали события, далеко не последняя. Обнаружено тело немецкого генерала, судя по всему, самого Штеммермана. Генерал Штеммерман командовал окруженной под Корсунем группировкой. Во время прорыва погиб. Его труп был обнаружен на поле боя. Уникальный случай на этой дикой и беспощадной войне. Конев приказал похоронить погибшего противника со всеми воинскими почестями, что и было сделано. Ритуал включал в себя залп из винтовок. Доложил деловитый Морозов. А.А. Морозов. Выдающийся советский танковый конструктор и организатор. Явился одним из отцов-создателей танка Т-34. Много усилий прикладывал для его модернизации. Под руководством Морозова на базе 34-ки шли работы по созданию нового среднего танка Т-44, который по всем параметрам должен был превзойти своего знаменитого предшественника. Подробнее о Т-44 рассказано в самой книге.